случилось чудо на планете. В мир пришел Христос спасение людям дать. Это было зимнею порою, ночь спустилась тихо над землей. Небо освещалось яркою звездою, и вдали виднелся хлеб простой. И пришел Христос, счастье Он принес. Ты пойди и посмотри на царя всей земли. И пришел Христос, счастье Он принес. Ты пойди и посмотри на царя всей земли. На поле были, и как всем хотелось им уснуть. Но вдруг небо светом озарилось, ангел указал к Иисусу путь. Поспешили пастухи в пещеру, поклонились Господу Христу. Он явил любовь, открыв нам двери, чтобы каждый мог прийти. Ночь на Рождество, Он ждет тебя.